чувствовал, как они вьются промеж моих пальцев, истекают по подбородку и обжигают меня, и нос у меня был заложен, и я не мог перестать рыдать, и тут она прикоснулась к моей кисти. «Я умру, если тронешь меня», — сказал я. «Ты совсем уверена, что не поедешь со мной? Нет ли отдаленной надежды, что поедешь? Только на это ответь мне». «Нет», — сказала она. «Нет, душка, нет». Первый раз в жизни она так ко мне обратилась. «Нет», — повторила она, — «об этом не может быть речи. Я бы скорее вернулась к Ку. Дело в том, что ей не хватило, видимо, слов. Я мысленно снабдил ее ими. Он разбил мое сердце. Ты всего лишь разбил мою жизнь». «Это так дивно», — продолжала она. «Упс». Конверт соскользнул с дивана на пол, она подняла его. «Так невероятно дивно с твоей стороны! Такую уйму денег! Это разрешает все вопросы! Мы можем выехать хоть на будущей неделе!» «Перестань плакать! Прошу тебя, ты должен понять! Позволь мне принести тебе еще пиво!» «Ну не плачь! Мне так жалко, что я так обманывала тебя! Ну ничего теперь не поделаешь!» Я вытер лицо и пальцы. Она улыбалась, глядя на Кадо. Она ликовала. Хотела позвать Дика. Я сказал, что через минуту мне будет пора уезжать и что совсем, совсем не хочу его видеть. Мы попробовали найти тему для разговора. Почему-то я все видел перед собой. Образ дрожал и шелковисто поблескивал на влажной сетчатке. Яркую девочку 12 лет, сидящую на пороге и камушками звонко попадающую в пустую жестянку. Я уже начал говорить в поисках небрежного замечания. «Интересно, что случилось с маленькой Макку? Поправилась ли она?» Но остановился вовремя, боясь, что она возразит. «Интересно, что случилось с маленькой Гейс?» В конце концов пришлось вернуться к денежным вопросам. Переданный ей чек представлял собой чистый доход от сдачи материнского дома. Она удивилась, думала, что он давным-давно продан. «Нет еще». Я, впрочем, действительно это сказал ей в свое время, чтобы порвать всякую связь с Рамсделем. Поверенный скоро пришлет ей полный отчет о финансовом положении. Положение отличное. Дом можно продать за приличную цену. Некоторые из недорогих акций, принадлежавших ее матери, необыкновенно поднялись. «Нет, мне правда пора. Пора мне идти и найти его, и его уничтожить». Так как я знал, что не переживу прикосновения ее губ, я довольно долго отступал, как бы в жеманном танце, при каждом движении, которое она и ее брюхо делали в моем направлении. Она и собака проводили меня. Меня удивило, нет, это риторический оборот, совсем не удивило, что вид автомобиля, в котором она так много ездила, и ребенком, и нимфеткой, никак на нее не подействовал. Заметила только, что он, мол, кое-где как-то полиловел от старости. Я сказал, что он принадлежит ей, что я могу взять автобус. Попросила меня не говорить глупостей. Они отправятся на самолете на Юпитер или Юкон и там купят машину. Я сказал, что в таком случае я покупаю у нее старый икар за $500. «Таким темпом мы будем скоро миллионерами», — воскликнула она, обращаясь к восторженно дышащей собаке, которую они с собой не собирались брать. «Карменсита. Луи де Мондеже. Одно последнее слово», — сказал я на своем отвратительно правильном английском языке. «Ты ведь вполне уверена, что... Ну хорошо, не завтра и не послезавтра, но когда-нибудь, все равно когда, ты не приедешь ко мне жить. Я сотворю совершенно нового бога и стану благодарить его с пронзительными криками, если только ты подашь мне эту микроскопическую надежду. Общий смысл». «Нет», — ответила она, улыбаясь. «Нет. А меж тем, это бы кое-что изменило», — сказал Гумберт Гумберт. Затем он вытащил пистолет. То есть читатель ждет, может быть, от меня дурацкого книжного поступка. Мне же и в голову не могло это прийти. «Гудбай, гудбай», — пропела она, моя американская, милая, бессмертная, мертвая любовь. Ибо она мертва и бессмертна. Если вы читаете эти строки, подразумеваю официальное соглашение с так называемыми властями. Отъезжая, я слышал, как она раскатистым воплем звала своего Дика. Собака же пустилась волнистым аллюром толстого дельфина сопровождать автомобиль, но была чересчур тяжела и стара, и вскоре отстала. День умирал, я уже катил по шоссе под мелким дождиком, и как бы деятельно ни ездили два близнеца по смотровому стеклу, они не могли справиться с моими слезами.